Царевич вспыхнул, но Пентуэр опять прошептал: «Молчи, молю тебя, молчи!» Но у Патрокла не было советника, и он продолжал кричать: «Теперь мы навсегда потеряли доверие не только чужих, но, пожалуй, и своих. Как бы наша армия не разбежалась, узнав, что ею командуют предатели!» «Презренный наемник», — ответил ледяным тоном Ментесуфис, — «как ты смеешь говорить так об армии и доверенных его святейшества? С тех пор, как стоит мир, никто не слыхал такого кощунства. Смотри, как бы боги не отомстили тебе за оскорбление!» Патрокл грубо захохотал. «Пока я сплю среди греков, мне не страшны боги тьмы, а когда бодрствую, то сумею защититься и от дневных богов». «Ступай, проспись! Ступай к своим грекам, пьяница!» — крикнул Ментесуфис. «Чтобы из-за тебя не обрушился гром на наши головы!» «На твой скряга бритый лоб не упадет! Подумает, что это нечто другое!» — ответил пьяный грек, но, видя, что наследник не оказывает ему поддержки, вернулся к себе в лагерь. «Верно ли, — спросил Рамсес жреца, — что ты приказал, святой муж, перебить пленников, тогда как я обещал помиловать их?» «Тебя не было в лагере, — ответил Ментесуфис, — и ответственность за это не падет на тебя. Я же соблюдаю наши военные законы, которые повелевают истреблять солдат-предателей. Солдаты, служившие царю и перешедшие на сторону врага, должны быть немедленно уничтожены. Таков закон». «А если б я был здесь на месте?» «Как главнокомандующий и сын фараона, ты можешь приостановить действие некоторых законов, которым я должен повиноваться», — ответил Ментесуфис. «И ты не мог подождать моего возвращения?» «Закон повелевает убивать немедленно. Я исполнил его требования».